8 июня 1959. Сегодня в газете опубликована свадебная фотография Рэя и Энн. Так странно. На нашей с Рэем фотографии он меня точно так же обнимает. И с такой же улыбкой. Это и есть, значит, любовь. Одно лицо на снимке поменять на другое. Хоть убейте, не понимаю.